Нельзя пользоваться кристаллом с целью получения личной выгоды или для предсказания результатов гонок, то есть для того, чтобы приобрести что-то за счет других. В оккультной сфере действует незыблемый закон, согласно которому все зло, содеянное человеком, рано или поздно возвращается к нему. Этот закон столь же безжалостен, как и само время. Через некоторое время ты достигнешь совершенства в использовании кристалла для прояснения ситуации, в которой находишься. Захочешь ли ты после этого попробовать его действие в отношении других людей? В таком случае ты окуняй кристалл в воду, и затем высуши, не касаясь его руками. Дай его другому человеку со словами: «Держи кристалл двумя руками и реши, что ты хочешь знать. Затем верни его мне». Естественно, ты должен предупредить этого человека, чтобы он не разговаривал и не беспокоил тебя впоследствии. Желательно, чтобы при первых попытках это был хороший друг, потому что ученикам бывает трудно демонстрировать свои способности в присутствии незнакомых людей. Когда друг вернет тебе кристалл, ты должен снова взять его в руки. В этом случае можно держать его на куске ткани или голыми руками, потому что ты уже зарядил кристалл аурой другой личности. Теперь сядь поудобнее, подними кристалл ко лбу, а затем положи руки с кристаллом себе на колени. Посмотри в него и дай возможность своим мыслям быть. Поначалу это будет нелегко, потому что в присутствии другого человека трудно сохранять концентрацию. Если ты довольно долго занимался так, как я описал в этой главе, то в твоем пустом сознании могут возникнуть три типа видений: подлинные образы, символы и впечатления. Следует стремиться к тому, чтобы возникали подлинные образы. При этом, когда облака в кристалле рассеются, ты будешь видеть реальную картину того, что должно произойти. В данном случае нет никаких трудностей с их интерпретацией. Однако некоторые люди видят не подлинные образы, а символы. Такой человек может, например, увидеть строку из букв X или руку. Может случиться и так, что перед ним предстанет мельница или кинжал. Однако, что бы ты ни увидел, если захочешь, ты сможешь научиться интерпретировать подобные видения. И, наконец, у тебя могут появиться одни лишь впечатления. При этом в поле зрения остается свечение или клубы дыма, однако возникают некоторые довольно однозначные впечатления или чувства. В этом случае важно не идти на поводу эгоистических интересов и не рассматривать эти переживания сквозь призму своего отношения к человеку, судьбу которого ты предсказываешь. Подлинный провидец никогда не говорит другим о дате их предполагаемой смерти, и даже о самой такой возможности. Ты будешь знать эту дату, однако никогда ни при каких обстоятельствах ты не должен называть ее. Ты не должен также предупреждать человека о приближающейся болезни. Вместо этого тебе следует сказать: «Желательно, чтобы вы были более внимательны, чем обычно, в такой-то день». И никогда не говорите женщине: «Я вижу, что ваш муж не погиб, а уехал отдыхать с девушкой, которая…» Дело в том, что если ты пользуешься кристаллом правильно, ты действительно будешь знать, с кем и куда он поехал. Однако будет лучше, если ты скажешь, что он уехал по делам или к родственникам. Никогда, никогда не говори того, что может причинить несчастье или толкнуть людей к разводу. Это будет неправильным использованием кристалла. Применяй свою способность предсказывать будущее только в тех случаях, когда это нужно для блага людей, и тогда благо вернется к тебе. Если ты ничего не видишь в кристалле, так и скажи об этом своему клиенту. Он будет уважать тебя за искренность. Ясное дело, что ты всегда можешь выдумать что-то и выдать это за увиденное. Однако в этом случае ты можешь сказать что-то такое, чего заведомо не может быть. Человек, который пришел к тебе за помощью, узнает о том, что ты солгал, и от этого пострадает твоя репутация. Кроме того, ты бросишь тень на все оккультные науки в целом. После того, как ты предсказал чье-то будущее, аккуратно заверни кристалл и бережно отложи его в сторону. Когда этот посторонний человек уйдет, я советую тебе окунуть кристалл в воду, вытереть его насухо, а затем подержать некоторое время в руках для того, чтобы пропитать его собственной энергией. Чем дольше ты пользуешься кристаллом, тем лучше он становится. Старайся не царапать его и каждый раз после сеанса заворачивай его в черную ткань. Если можешь, клади его в ящичек, который закрывается на ключ. Дело в том, что у кристаллов есть вредители. Кошки, например, любят подолгу сидеть и созерцать. Поэтому, если ты не хочешь в следующий раз узнать историю жизни своей кошки, держи кристалл так, чтобы она его не видела. Такие случаи действительно бывают. В Тибете в некоторых монастырях кошки стерегут драгоценности. Когда кошки заканчивают дежурство, монахи могут без труда узнать о том, были ли попытки украсть драгоценности. Настоятельная просьба каждому, кто собирался серьезно заниматься созерцанием кристаллов, прежде всего следует выяснить, зачем это нужно. Ведь оккультизм – это обоюдоострый меч, и поэтому те, кто начинают играть с эзотерическими силами из простого любопытства, зачастую заканчивают психическими расстройствами. Эти силы дадут тебе радость, которая приходит, когда знаешь, что помог другому человеку. Однако твои переживания могут оказаться неприятными. Если ты не уверен, что твои намерения чисты, лучше просто прочесть эту главу и не начинать никаких занятий. Остановив свой выбор на каком-то одном кристалле, не меняй его. Привыкни хотя бы один раз в день или один раз в два дня прикасаться к нему. Древние сарацины никогда не демонстрировали меч, если не собирались пролить кровь.